Глава 11. Фронтир. Граница Агарской империи и свободных территорий. Неизвестный сектор. Неизвестный сектор один день спустя. Оторопело пробормотал я себе под нос, глядя на показания различных систем сканирования, полученные за те несколько мгновений, что прожил наш разведывательный зонд, отправленный в искомый сектор, контролируемый агарцами. И что они хотят, чтобы мы для них сделали? Мой вопрос совершенно риторический и не был лишен оснований. В капитанской рубке того корабля, на котором мы прилетели, стояло не менее изумленное молчание, чем то, что прозвучало в моем голосе. И поэтому я вопросительно поглядел на Лиику, капитана нашего судна, при этом кивая в направлении визора с отображением информации. По сути, она одна, единственная на данный момент владела более полной информацией о происходящем, чем мы все вместе взятые. Ведь именно по просьбе самих сполотов мы с подачи адмирала Ценапи и были направлены в этот сектор. Однако, похоже, и для самой девушки увиденное, так же, как и для нас всех, было большой такой, можно сказать, огромной неожиданностью. «Не знаю», — несколько растерянно качнула она головой из стороны в сторону и не менее удивленно проговорила, «но ни о чем подобном нам не передавали. Из сообщения, полученного нами, следовало, что секторы были блокированы пространственными глушилками. Ну и кроме того, агарцы ввели туда по нескольку судов. Это все, о чем нам сообщали. Больше никакой другой информации не было. Тем более нам не сообщалось ни о чем подобном», и она показала в сторону экрана тактического визора. «Про глушилки вам не солгали», — согласился я со сполоткой. «Только вот это было то единственное, что смог подтвердить зонд-разведчик. Вся остальная информация явно была или ложной, во что очень бы не хотелось верить, или это устаревшие данные. И я еще раз просмотрел расположение меток судов, отображенное на карте сектора. Там целый флот, прикинув по количеству только одних линкоров, даже без учета всех остальных кораблей сопровождения», — произнес я. «И я уверена, что мы напоролись только на тот флот, что прикрывает текущие направления», — добавила Тая, находящаяся тут же. «И если исходить из той простой логики и поставленной задачи, такой как полностью застопорить движение флота с полотов в нашу сторону, то тут поблизости должно быть не меньше, чем еще 8 флотилий, а также порядка нескольких десятков мобильных патрульных объединений для контроля мест наименее вероятного прорыва». В чем я был с ней полностью согласен. А я-то все гадал, как эти агарцы смогли заблокировать продвижение целого флота с полотов, да еще и таких вот корабликов, как тот, на котором мы летим сейчас. Ведь корабли с полотов стали для меня тем еще сюрпризом. Думаю, что и остальные не слишком многое знают о них. В базах Содружества не было совершенно никакой информации об их технике или космических кораблях. И теперь я, кажется, знаю почему. Это и не техника вовсе, а какие-то полуживые существа. Тем не менее, агарцев этот пробел в их знаниях совершенно не смутил. И они сделали все еще проще, чем можно было предположить. Они пригнали сюда флот гораздо больше, чем наши союзники. Даже не так. Они пригнали сюда не просто флот, а как минимум несколько своих флотилий. Но именно это наталкивало и на еще одно небольшое подозрение. Может, они знали гораздо больше о самих сполотах и их технике, чем пытались ранее показывать. И что-то в связи с тем, что мне стало про них совсем недавно достоверно известно, наталкивает именно на подобные подозрения. Агарцы точно знали, на что и против кого они шли. И что теперь? Нашу помощь тут что-то больно переоценивают. Что может сделать один, хоть и необычный кораблик, с его немногочисленным экипажем? Себя и девочек я тоже к нему отнес, тем более кроме Лиики тут никого и не было. Против целого легиона кораблей и еще большего количества людей. Да, они, со слов все той же Таи, во время войны с архами выставили меньшее количество боевых судов. «Ладно», — негромко произнес я, — «будем думать, что можно сделать. Да и вообще. А зачем мы, собственно, сюда прилетели?» И, повернувшись к нашему пилоту, попросил: «Лиика, давай-ка спрячемся пока где-нибудь, чтобы не светиться тут прямо посреди сектора». «Да», — согласилась со мной девушка и показала на карту ближайшего участка сектора. «Удобное место. Много астероидных полей с крупными обломками различной плотности. Мы там затеряемся так, что нас никто не заметит, даже если будет очень тщательно искать». «Угу», — покивал я и посмотрел на Таю. «Тоже так думаешь?» Та присмотрелась и через пару мгновений ответила: «Хорошее предложение. Нас там точно не найдут». Это же подтвердили и остальные девушки, кроме Инаки и Кинай. Они в тактике космических сражений, а также скрытом и незаметном перемещении, по ним совершенно не разбирались. Но, руководствуясь обычной логикой, они были полностью согласны с предложениями и теми аргументами их принятия и воплощения в жизнь, что высказали как Лиика, так и Тая. Я же вновь оглядел карту сектора. У меня, как это ни странно, был совершенно иной взгляд на эту, казалось бы, простую поставленную задачу. Не знаю, вроде базы знаний мы с ними должны были изучать схожего содержания, но я точно знал, что наш капитан со своими военными советниками выдали совершенно неверное решение для исполнения моего приказа. «Что же не так?» — задумался я. И тут мгновенно понял, что мне не понравилось. «Плохо», — сказал я девушкам, не только Лиике и Тае, но и всем остальным. Они ведь тоже собрались тут, в капитанской рубке, и принимали участие в выборе необходимого места, где бы мы смогли укрыться. «Вы неправильно подходите к этому вопросу». Лиика удивленно посмотрела на меня. «В смысле?» — уточнила она. «Как это неправильно? Ты же сам сказал о том, что нам необходимо спрятаться». «Да», — подтвердил я, — «только вот ответ услышал не совсем тот, который бы хотел». И поняв, что девушки все равно не видят того, что мне кажется абсолютно очевидным, произнес: «Нужно прятаться не там, где нас будет трудно найти, а там, где нас, в принципе, даже не подумают искать». И вновь посмотрел на находящихся тут Инаку с полоток и пирок. «Ну так что?» — повторно спросил я у них. Девушки задумались. «А сам бы ты что предложил?» — посмотрела на меня Тая. «Со мной все несколько иначе», и я поглядел на нее в ответ. «Видимо, это я такой весь из себя неправильный. Но именно по этому принципу я и буду сам проверять любой сектор, сначала там, где никто не будет искать, а потом там, где трудно найти. А потому для меня тут практически нет тех мест, которые меня устраивают по тому или иному критерию. Да к тому же у вас несколько иной взгляд на эти вещи, и он во многом совпадает с тем, как на это смотрят все остальные люди в Содружестве. У вас с ними во многом общая и похожая база знаний и подготовка. Поэтому уверен, что вы найдете именно то место, которое обойдут вниманием и все остальные». «Ну да», — хмыкнула Инака, — «все остальные, кроме тебя», и, усмехнувшись, добавила: «или таких, как ты». И она, посмотрев на меня, с ехидным блеском в глазах спросила: «Или ты думаешь, что один такой уникальный?» «Нет», — спокойно пожал я плечами в ответ, — «не думаю. Даже более того, уверен, что такие должны быть еще». И, немного подумав, добавил: «Именно поэтому, после того, как вы выберете несколько подобных мест, я посмотрю, совпали ли наши результаты или нет». И уже тогда мы решим, есть ли там то, что нам необходимо». «Понятно», — кивнула мне в ответ девушка. «Хорошо». И они все собрались у карты сектора. Я привлек к себе внимание Лиики. Что-то больно уж мне не понравилось высказывание Тай о наличии крупных мобильных патрульных отрядов. Не хотелось бы наткнуться на один из них, пока мы тут пытаемся спрятаться понадежнее, между тем забыв хотя бы слегка замаскироваться на первое время. «Да», — посмотрела на меня девушка, — «ты бы, пока мы не нашли нужное место, отогнала наш корабль к ближайшей луне. На ее фоне, да в ее поле нас будет не очень хорошо заметно. Ну а потом мы засядем где-нибудь в более надежном укрытии, и добраться туда будет значительно быстрее и проще, чем лезть вглубь астероидного поля». Спалотка перешла в кресло пилота, и я почувствовал, как наш живой корабль заскользил в пространстве. Странно, раньше никаких подобных ощущений у меня не было. А тут даже без подключения к системам и датчикам корабля через свою нейросеть я чувствовал, что лечу сейчас именно я, а не то судно, на котором мы находились. Ну да ладно, я уже перестал обращать на эти странности внимание с тех пор, как мы и сели на корабль Лиики. Пора бы и себя кое-чем нагрузить. Пока девушки разбирались с тем, где бы нам пока спрятаться, я решил обдумать то, во что же мы вляпались. Вводная, выданная Арошем и Каларией еще там, на планете, была довольно-таки куцая, но, тем не менее, все необходимые сведения для предварительного анализа ситуации у нас были. Есть флот, он летит к нам на помощь, как для прикрытия планеты со своими соотечественниками, так и на помощь жителям станции Рикура-4. Основная идея состояла в том, что это самое нападение на Рикуру и ее защита от пиратов и агарцев для флота спалотов становится прикрытием их истинной причиной появления вблизи планеты. Они не хотели светить то, что здесь обнаружились их, ну, очень близкие родственники. Спалоты были почему-то, и почему интересно, уверены в том, что узнай о них где-то в верхах республики корпорации, которой формально и принадлежал этот сектор, то и об истинной причине их появления тут стало бы мгновенно известно. Ну а потом эта информация попала в слишком уж ненужные уши. В чем-чем, а в этом я почему-то был полностью согласен со спалотами. Наверное, у нас одна и та же причина. Ну, не верим мы в надежность информационных систем безопасности. Любую из них можно взломать. А люди, они надежны и никогда не предадут союзника. Особенно такие верные товарищи по содружеству, как торгаши из республики корпораций. В общем, с тем, что спалоты предварительно решили закрепиться тут, я был полностью согласен. Ну, а потом они уже смогут, хоть и за очень большие деньги, выкупить у республики этот сектор. И только потом заявить о найденной планете с лиирами, как об автономной части их государства. Все это, в общем-то, было рассчитано точно и верно. Так я и передал послу спалотов, которым являлась Калария, когда она мне все это рассказала. Наша же задача заключалась в поиске безопасного обходного пути для их не очень-то уж и большого флота. Было решено ограничить количество отправленных сюда кораблей, чтобы не привлекать внимание к слишком уж повышенному интересу спалотов к этим секторам. Ну, по крайней мере, таково было именно мое мнение. Хотя ни Лиика, ни Калария ничего сами точно сказать не смогли. Однако сейчас, по факту, все застопорилось на самом первом этапе их гениального плана. Арош посчитал, что тыл, преградивший спалотом корабли, защищать, если и будут, то не так тщательно и плотно, как свой лоб. Это давало нам прекрасную возможность подобраться к ним со спины, особенно с тем уровнем маскировки, что был у этого корабля. Но тут-то и вышел облом с тем количеством кораблей, что пригнали сюда агарцы, и тем уровнем безопасности и патрулирования, что они обеспечили, незащищенного тыла у них не было вовсе. Они контролировали абсолютно все направления. Так что в этом отношении ничего мы там поделать не могли. Что дальше? Сам этот кордон установленный агарцами. Фактически они в открытую сейчас противостояли одному из своих прямых союзников по содружеству с Полотом. А это означало войну, которую они объявили. И как я понимаю из тех сведений, что до меня доходили, агарцам на понимание со стороны остальных рас Содружества надеяться нечего. Кстати, даже по определению, данному в юридических справочниках Содружества, это уже не локальный конфликт. Так что теперь можно ждать полномасштабной войны между Сполотами и агарцами. И можно не сомневаться, кого поддержит большинство рас Содружества. Слишком много врагов было у Агарской империи, слишком многим они переходили дорогу. Но главное, слишком многим надоела их прямая связь с пиратами и укрывательство их на своей территории. Однако развязывать войну ради того, чтобы перекрыть доступ к какому-то теоретически малозначимому сектору, да к тому же еще и расположенному где-то на территории фронтира, это полной воды идиотизм. Но что-то не кажется мне те, кто уже больше нескольких миллионов лет правит из тени различными империями, государствами и звездными системами, теми самыми полными идиотами. Вот и выплыл тот, наверное, единственный важный сейчас вопрос. А вообще, нафига агарцы, вернее, те, кто ими руководит, все это затеяли? И что-то гложет меня смутное сомнение, что все это как-то напрямую связано с тем, что пытаются найти вампиры где-то в этих секторах. И именно поэтому они упорно не хотят пускать Сполотов на эту территорию, в отличие от кораблей представителей любых других рас Содружества. И какой из этого вывод? Да простой. Им тут не нужны сильные магии, которые могут заметить то, что не увидят все остальные. Хм, и что у нас получается? Сам себе задал вопрос я. А получается у нас вот что. И я задумался. Где-то тут, в ближайших секторах, доступ к которым как раз и перекрыли агарцы, будем считать вампиры, на своих кораблях, есть нечто очень важное для них. Но сами вампиры знают лишь примерное место расположения искомого нечто, того, что они и сами ищут, но пока еще не нашли. Иначе бы не было такого большого разброса по секторам. Они бы закрыли только тот, что им интересен, и проще, и надежнее. Однако верно и обратное. Судя по тому, что они перекрыли достаточно большой пространственный объем, то нужное они все еще не нашли, но уже где-то близки к этому, так как иначе бы не имело смысла что-то перекрывать, коль не знаешь, где это. Просто не хватило бы никаких ресурсов, ни технических, ни людских, ни прочих. Они даже сейчас на пределе своих возможностей. Это если исходить из слов Таи, так под такое дело агарцы должны были подтянуть сюда чуть ли не 2/3 своего флота, а это очень много. Тут меня отвлекли от размышлений. «Дим», — обратилась ко мне Инака, — «вот, посмотри». «Девочки», — и она указала в направлении с полотки и пииров, — «кое-что нашли». Пока Крятка говорила, Лиика выделила несколько участков, которые и привлекли их внимание тем, что были совершенно непригодны для того, чтобы укрыть там хоть какое-то судно. «Это», — сразу указал я на небольшую планету, так как и сам приглядывался к ней, «она вся в кратерах, но из космоса этого незаметно из-за того небольшого слоя атмосферы, что там есть. Но, как я посмотрел, в каталоге с ее описанием ничего не сказано про это. Везде значится, что безатмосферная планета». А из космоса ее поверхность, благодаря этому, выглядит именно как поверхность плотного газового тела. И если никто специально не будет проводить ее углубленного сканирования, то даже не обнаружит нас там. «Да», — посмотрели на меня девушки, — «а мы даже не подумали об этом». «Интересно», — и я перевел взгляд с Таи на Лиику. Чем же руководствовались вы? Думаю, именно кто-то из них и был тем, кто предложил эту идею. Но, как ни странно, ответила мне Инака. Я только недавно начала изучать курс спасателей по той программе, что ты для меня составил. Да, кивнул я, слушая ее, но не слишком понимая, какое же отношение все это может иметь к выбору этой планеты. И там есть небольшой раздел, посвященный проверке пространственных и природных аномалий. А вот теперь я, кажется, понимаю, в чем дело. Ее мы выбрали потому, что она находится в поле магнитной аномалии, подтвердила мою догадку Инака. Я заметила сообщение о присутствии малоисследованной аномалии в этом секторе и решила проверить, что же там все-таки такое. Вот так и наткнулась на ее, хоть и неполное, описание. К тому же, там был указан тот объем, что она занимает в секторе, а также те планеты, что под нее попадают. В списке, конечно, есть еще одна, но там сплошные ураганы, и она из-за этого подходит еще меньше. А на той, что выбрали мы, основной помехой как раз и является эта самая аномалия. Ведь для всех судов полеты там можно проводить лишь в режиме ручного управления. А для большинства пилотов это является очень сложной задачей. «Хм», — протянул я. «Сам я об этом как-то и не подумал даже». «Ну да», — усмехнулась Тая, — «с тем, как ты работаешь, это не является проблемой. Ведь иначе ты и не работаешь, только на ручном управлении». Я вопросительно посмотрел на нее. Мне было интересно, откуда она все это знает. Девушка правильно поняла мой взгляд. «Адмирал рассказывал, да и я достаточно много наблюдала за тобой во время полета к планете». Я кивнул, соглашаясь с нею. «Все-таки не зря я не стал управлять нашим корабликом только через мысленное управление, делая вид, что пилотирую его только в ручном режиме». «Именно», — подтвердил ее слова я и вновь показал на планету. «Значит, туда мы и полетим. Только...» И я посмотрел на Лиику. «А ты сама-то сможешь там управлять кораблем?» Та лишь снисходительно улыбнулась, а потом ответила. «Именно для наших судов подобные аномалии не представляют особой угрозы. Наши суда создаются на несколько иных принципах, и в их основе лежат несколько иные постулаты управления и работы с ними». «Понятно», — кивнул я. «Ну а чего тут было не понять? Живых кораблей я еще ни разу не видел, а уж как они функционируют, мне тем более неизвестно. Но уж точно не так, как все остальные. Так что тут и карты в руки Лиики». «Поехали», — сказал я ей, а сам вернулся к обдумыванию той ситуации, что сложилось вокруг. Получается, что где-то тут поблизости, не именно в этом секторе, но в достаточно ограниченном их объеме, есть нечто очень нужное вампирам. И этот объем секторов достаточно просто вычислить. Находиться он должен примерно по прямой линии между нами и станцией Рекура-4, ведь именно туда и должны были направиться суда с полотов. Так, а не по этой ли причине и сам патриарх обосновался где-то тут, подумал я. Ведь по факту Рекура не так и далеко отсюда. И что нам это дает? А дает нам это реальный шанс снять блокаду, как минимум устроенную вампирами, и оттянуть большую часть войск агарцев обратно на территорию империи. Пусть начинают готовиться к войне со сполотами и остальным содружеством. Конечно, если опять не закроют глаза на все это и не спустят все на тормозах. Но это уже не мое дело. Для меня же осталась самая малость. Понять, а что же нужно вампирам? Найти это, а потом еще и как-то передать им информацию о том, что искомого нечто тут уже нет, оно у нас, и они могут больше не напрягаться так. Параллельно, надо бы сделать так, чтобы они поверили в то, что это нечто они не найдут, даже если очень сильно захотят. И никакой флот им в этом не поможет. В свою очередь, куча бабла, за которое мы готовы будем это им передать, нас очень сильно впечатляет и привлекает. И тогда они явно оттянут отсюда свои силы. Наоборот, им будет выгодно пропустить с полотов дальше, чтобы они не шастали где-то тут поблизости и случайно не наткнулись на это непонятное, черт, как бы его назвать, пусть будет артефакт, что будет находиться у нас в руках. Ну и дополнительно это даст время Рикури более тщательно и основательно подготовиться к обороне сектора. Ага, как и тем же самым агарцам, усмехнувшись, подумал я. И это натолкнуло и еще на одну мысль. Ведь это как менее значительный фактор, но тем не менее ослабит пиратов, блокировавших уже Рикуру, так как войска агарцев или сгруппируются где-то в другом месте, готовя наш захват, либо частично отойдут обратно на территорию империи. Но в итоге получается, что нам-то самим, мне и девочкам с нашим корабликом, тут делать совершенно нечего. Все решаться будет явно не здесь, а где-то в другом месте. И вот это первый важный вопрос. Куда нам сейчас отправляться и где начинать поиски? И уже дальше следует не менее важный другой вопрос. Да и вообще, а что мы, собственно, должны искать? Об этом необходимо подумать как следует. Но в голову что-то ничего не шло. Подойдем к этому вопросу иначе. Вампиры боятся запускать сюда именно с полотов. Возможно, они уверены в том, что те могут что-то почувствовать, или... Я оторопело замер. Вообще-то, с полотов они сюда запустили, и они прекрасно знают о том, что они есть как на нашей станции, так и в других местах. Вон даже одну из них приобрести хотели, ту, которая и сидит сейчас рядом со мной. Вот и получается, что если бы они опасались сполотов, то как минимум тех немногих из них они бы уже давно уничтожили, так, во избежание. Я видел их воинов теней и уверен, что для них это не составило бы большой проблемы. Однако есть другой вариант, который я почему-то не рассматривал. Они не хотят пускать сюда не самих сполотов, а именно их живые корабли. Но тут все равно кое-что непонятно. «Лиика», — обратился я к девушке, — «прости, давно хотел спросить». Девушка обратила на меня внимание. «Да, а почему я раньше не видел ваших кораблей?» Она пожала плечами. «Почему не видел?» «Видел. Мы в основном пользуемся судами, произведенными или Минматар, или Аграфами». «Да нет», — я потряс головой, поняв, что девушка немного не поняла. «Я говорю о таких кораблях, как этот, те, что именно ваши». «А, про них?» И девушка на пару мгновений замолчала. «Их очень долго выра...» Тут она запнулась и быстро исправилась. «Изготовить. Да и пилотов для управления им очень мало. Они...» Она явно не знала, что сказать. «Но меня это особо и не интересовало. Я узнал главное. Подобных этому корабли очень немного, как и пилотов, которые могут управлять ими. А тут поблизости есть еще такие же, как этот, ваши суда?» И я обвел рукой вокруг нас. «Нет», — уверенно помотала головой девушка. «И этого-то не должно было быть, но пилот, который когда-то управлял им, погиб. Вот его и некому было оттранспортировать обратно. Да к тому же наши корабли...» Тут девушка опять запнулась и несколько смущенно посмотрела на меня. Но я уже понял, что она хотела сказать. «Живые суда — особая подготовка, не каждый может управлять ими. И, видимо, не просто так. Если я прав, тут происходит нечто вроде притирки. Кораблем управляет тот, кто смог к нему приспособиться. Ну, или нечто похожее. Тот, кого, возможно, сам корабль признал. В общем, не знаю, но общая мысль ясна. Но меня сейчас интересовало не это. Значит, это судно оказалось тут случайно, и о нем, скорее всего, мало кто знает, даже среди ваших?» «Да, так и есть», — согласилась со мной Лиика. «Калария сказала, что инцидент с нашим соотечественником произошел недавно. Он должен был сопровождать кое-какой артефакт, который нужно было доставить одному из наших агентов. Но на корабль напали пираты. Трагическая случайность. Но корабль остался тут, в доках посольства, а она доложила лишь о провале миссии. За кораблем так никого и не прислали. Ну, а потом здесь оказалась я. Я пилот. Ну, и мне было интересно. Решила попробовать, и девушка обвела рукой, и у меня получилось. «Понятно», — пробормотал я. Сам же в этот момент думал совершенно о другом. Мне в руки попал кое-какой артефакт с полотов, который, как мне потом рассказал Даак, вернее, преобразователь, исследовавший его, позволял обнаруживать порталы. Так, про артефакт пока забываем, но вот то, что его не могли отправить без сопровождения, я как-то не подумал и внимательно начал рассматривать Лиику, при этом сканируя ее всеми доступными мне способами. Этот мой пристальный взгляд даже смутил ее. Ну, а я заработал такой нежный и любящий тычок от Инаки в бок. «Не глазей так откровенно», — проворчала она. «Я все же тут, рядом». «Это по делу», — лишь буркнул я в ответ. «Что я увидел?» «Да как, в общем-то, и думал, ничего не увидел». Никаких нейросетей или нейроустройств у нее не было. По крайней мере, внешне их не видно. Получается, что их или нет, что сомнительно. Слишком большое они дают преимущество. Или они есть, но технологии их изготовления и внедрения значительно отличаются от тех, что используются во всем остальном содружестве. И коли нет никаких внешних интерфейсов, «Что-то мне все это напоминает», — усмехнувшись, подумал я, поглядев в свое отражение на экране визора. «Так вот, коли у них нет никаких внешних интерфейсов, то и работают они лишь через ментальное подключение. И именно поэтому тогда я нашел у того торговца лишь обычные пилотские комплекты. Со сполота их или не сняли, так как не смогли, или их не было, так как не было и самого тела. Почему я не подумал об этом? Ведь справиться со сполотом гораздо сложнее, чем с обычным человеком, особенно если он маг. Лиика, вновь я обратил внимание на все еще смущенную сполотку. Ты не знаешь, а был ли тот пилот, о котором ты рассказывала, еще магом? Да, ответила она, но не очень сильным. «Хм», — пробормотал я, — «понятно». Она вопросительно посмотрела на меня, но я ничего пока объяснять не стал. Вывод: с пиратами кто-то был, кто помог им справиться со сполотом. И раньше бы я однозначно ответил, что это или вампиры, или другой сильный маг. Хотя такое маловероятно. Магов сильнее самих сполотов, даже не очень сильных, исчезающе мало. Но, как это ни странно, они есть. Сам прибыл на станцию с несколькими, кто может посоперничать с ними и при старании победить. Так что и такое вполне исключать нельзя. Но вот недавно, буквально день назад, я встретил и еще кое-кого. Теперь с полотом могли противостоять агарции со своими негаторами. Не суть, главное в том, что с полота завалили, и артефакт, который он должен был кому-то доставить, в конечном итоге оказался у меня. Кстати, я ведь так им ни разу и не воспользовался. Даже не активировал эту свою способность, хоть и знаю прекрасно, как она работает. Но пока речь не об этом, а о том, что кто-то завалил курьера с полотов с этим их артефактом. И что-то мне подсказывает, сделано это было не просто так. Но тут что-то все равно не вяжется. Если бы сами сполоты представляли его ценность, то явно бы более тщательно подошли к его переправке. Однако его вез лишь один из них. И это был даже не какой-то там специально подготовленный агент или диверсант-разведчик, а простой пилот, которого подрядили под это дело, поскольку он оказался под рукой. Значит, сполоты и сами не знали, что везли, или не понимали, какую ценность эта вещь представляет. «Лиика, у меня возник новый вопрос к девушке. А ты в курсе, что там был за артефакт?» «Нет», — спокойно пожала плечами сполотка. «Это если и знала, то только Калария. А что?» И она больно пристально стала вглядываться в мое лицо. «И не говори мне, что ты просто так интересуешься всем этим». «Подожди немного», — сказал я девушке. «Ты и так скоро обо всем узнаешь. Я расскажу», — успокаивающе закончил я. Она еще некоторое время всматривалась в мое лицо, а потом согласно кивнула. «Хорошо, я подожду», но немного помолчав добавила. «Только недолго, очень недолго». «Без проблем», — подтвердил я. Почему-то мое последнее согласие вызвало у нее какой-то больно уж подозрительный взгляд. «Тогда есть другое предложение, и я все больше склоняюсь к тому, что оно наиболее верно. Кто-то об этом маленьком артефакте знал гораздо больше, чем они, и его постарались перехватить с помощью пиратов, чтобы не слишком светиться. Но коль артефакт в конечном итоге оказался у меня, то этот некто очень просчитался в выборе своих последних союзников. Скорее всего, тех, кто помогал пиратам, завалили, чтобы не делиться с ними. Зачем, не знаю. Но никаких других причин появления в том небольшом магазинчике столь ценной вещи я сыскать не могу. Тот, кто хотел ее захватить, так и не смог до нее добраться. И этому, в моем понимании, ему могла помешать только смерть. Так вот, что мы имеем? Кто-то упорно не хотел, чтобы тут, в этих секторах, некто пользовался тем самым артефактом, что достался мне. И это явно не сполоты. К тому же он знал об этом артефакте гораздо больше самих сполотов. Отсюда напрашивается вывод, а вообще принадлежит ли самим сполотам тот артефакт? Вернее, принадлежал? Ну и самое главное, похоже, кто-то упорно не хочет, чтобы тут искали порталы. Искусственные или естественные, мне неизвестно. И судя по тому, что делает именно этот артефакт, неизвестные, а в моем случае, коль я оглядываюсь вокруг, почему-то вырисовываются одни агарцы, над которыми стоят вампиры и сами разыскивают именно этот портал. «Интересно получается», — пробормотал я, обратив на себя внимание всех девушек. Я посмотрел на них, потом мой взгляд опять задержался на Лиике. И только тут до меня дошло. Но почему агарцы не хотят пропускать сюда именно корабли с полотов? Это был вполне закономерный вопрос. И ответ на него был такой же вполне логичный и закономерный. «Корабли с полотов чувствуют порталы», — понял я. После чего поднял свой взгляд на Лиику. Слишком плохие выводы можно было сделать в том случае, если мое предположение верно. «Лиика, девочка!» Очень негромко и размеренно стал рассказывать я. «Ну-ка постарайся подумать и ответить мне. О ваших кораблях кто-то еще может знать?» «Ты о чем?» — сделала та невинные глазки. Я решил прекратить играть, в слишком плохом положении мы оказались, если я все-таки прав. Я об этом, и, подойдя к стене, мысленно позвал то существо, которым и был этот огромный корабль, размером с малый крейсер. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом будто какой-то небольшой любопытный зверек протянул ко мне свой нос, чтобы обнюхать меня. Любопытство... Радость, желание поиграть, так он еще и маленький, и дождаться похвалы, как-то помочь и что-то сделать, чтобы эту самую похвалу и благодарность заслужить. Ему скучно сидеть тут на месте. А мы, оказывается, уже давно приземлились на планету и спрятались в одном из кратеров, оставленном упавшим на ее поверхность огромным метеоритом. А вот это уже явно мысли самого корабля. И я их почувствовал, хотя до этого не ощущал. Кроме того, я четко видел образовавшийся между нашими матрицами метрический канал. А еще через мгновение понял, что могу управлять им даже лучше, чем сама девушка. Она, как и этот корабль, тоже была очень молоденькой, но это по меркам сполотов. Всего 50 лет, и тоже новичком. Только недавно научилась управлять ими такими, как он. Не управлять, а разговаривать и отдавать правильные команды, которые он и другие, похожие на него, могли понять. А я другой. Я такой, как они. Ему не нужно стараться понять мою команду. Мы думаем с ним одними и теми же понятиями и категориями. Именно так в моей голове и протекало это непонятное общение, монолог. Я действительно стал как бы частью этого огромного корабля. Вернее, наоборот, это не я стал его частью, это он был мною. И еще он мне пожаловался, что ему даже пока не дали имени, он его не заслужил. Но он очень старался и всегда делал все правильно. И имя ему должны были дать, но старый друг пропал, он его больше не чувствовал. А потому его никто не отвел к тому, кто дает имя. Так, это о предыдущем пилоте, понял я. Они воспринимают пилотов как своих друзей. Мне как-то стало жалко этого огромного, в моем понимании, монстра с ощущениями, чувствами, но главное, эмоциями пятилетнего ребенка. Я на этот его рассказ лишь мысленно улыбнулся и предложил называть его Анчаром, вспомнив своего верного товарища детства. Почему-то этот корабль, черт, это и не корабль, в общем, это существо напоминало мне его, такой же верный и преданный. Последовавший за этим волны радости, что окатило меня, я не испытывал, наверное, никогда. «Анчар!» — так и стучало в моей голове. «Что ты сделал?» — огромными глазами, смотря то на меня, то куда-то в сторону пульта управления, негромко произнесла Лиика. «Что ты сделал с Левиафаном?» «О, а вот именование «Левиафан» этим существам и правда подходит. Как я помню, это тоже какое-то огромное существо из легенд». «Ничего», — пожал я плечами, — «только дал ему имя». И, немного подумав, добавил, — «оно ему понравилось». Девушка стояла и с непониманием смотрела на меня. «Но как?» — тихо спросила Спалотка. «Это невозможно». Имя Левиафану может присвоить только лишь кто-то из видящих или из очень сильных магов, но ты точно не маг. Как бы отрицать, ничего я не стал. Вдруг она почувствует фальшь или ложь в моем ответе. Но можно сказать нечто другое, и это будет правдой. Он мне напомнил одного моего друга, которого я, скорее всего, уже никогда не увижу. Я посчитал, что ваш Левиафан как раз тот, кто будет с достоинством и честью носить это имя. «Будет», — медленно кивнула девушка. «Он его уже носит. Я о таком даже никогда не слышала». Это имя уже сейчас прописалось в его ментоинформационном поле. Как мне рассказывали, процесс принятия имени очень долгий, но зато потом Левиафан получает новые, присущие только ему возможности и свойства. Но чтобы так... И Лиика удивленно посмотрела на меня. Меня же в ее словах зацепила фраза о каких-то способностях левиафанов, которые проявляются у них после получения ими имени. Это что-то непонятное, и нужно бы в этом разобраться. Между тем Лиика слегка очнулась от того шока, что накатил на нее, когда она узнала о том, что я дал имя нашему Левиафану, и в упор посмотрела мне прямо в глаза. «Ты точно знал, кто он?» — уверенно проговорила она. «Да», — не стал отрицать я очевидного, хоть и узнал о существовании левиафанов лишь один день назад. Немного подумал и уточнил, коль она и так уже обо многом узнала. «А все левиафаны чувствуют порталы». «Откуда?» — только и произнесла она. Но потом мотнула головой и проговорила. «Не имеет значения. Ты и о том, кто они такие, не должен был знать. Но про порталы...» И она опять пораженно замолчала. А потом, выдохнув, сказала. «В содружестве их называют червоточины или кротовые норы. Да, некоторые корабли их начинают ощущать как раз после того, как получают свое имя. Это одно из тех свойств, которыми они потом наделяются. Некоторые становятся более быстрыми, некоторые могут летать на большее расстояние, некоторые становятся совершенно незаметными, ну а некоторые могут чувствовать ближайшие портальные переходы». «Понятно», — пробормотал я, а потом уточнил, «и много таких кораблей?» «Это очень редкое качество и очень нужное. Обычно такие суда переопределяют в разведчики или исследователи. А по соотношению это 1 к 10 примерно», — в конце пояснила она. «Хм, что-то немного получается». «Так, стоять!» — у меня в голове зашевелилась одна очень опасная мыслишка. которая могла грозить нам большими такими неприятностями. А в том флоте, который сюда прислали, есть такие корабли?» Я с ожиданием посмотрел на Лиику. «Конечно», — пожала она плечами, — «как минимум один точно есть. Это же полное боевое флотское объединение. А значит, уж один корабль-разведчик там точно есть». «Вот черт», — выругался я. Ситуация оказалась еще хреновее, чем я предполагал. Это поняли и девушки. «Что-то не так?» — посмотрела на меня Спалотка. «Да», — слегка качнул головой я, и сразу перешел к тому, с чего и начался весь этот разговор. «Об особенностях левиафанов может еще кто-то знать? Это сейчас было самым важным из того, в чем следовало разобраться». Девушка задумалась на пару мгновений. «Скорее всего, только аграфы», — ответила она, но, услышав какое-то хмыканье, почему-то прилетевшее со стороны Инаки, добавила: «Хотя теперь даже не знаю». Я же задумался. Как минимум одного вампира-эльфа я уже точно видел. Возможно, среди них есть еще такие же. Но чтобы знать о том, что умеют левиафаны и какую они представляют опасность, вампир должен не просто знать о том, что они существуют, но и прекрасно представлять, на что эти корабли способны. А это опять упирается в те их особенности, что они приобретают после принятия ими данного левиафаном имени. Вот и получается, что о второй части не просто о существовании таких судов, а о том, что они реально могут, они могли узнать лишь в одном единственном случае. Вампиры есть и среди спалотов. Черт, теперь я в этом был полностью уверен. А вот это плохо. Если они есть среди спалотов, то скоро о планете с лиирами станет известно и вампирам, которые есть по эту сторону блокады. И, как я понял, тут их очень немало, да к тому же и сама блокада для них не представляет никакой помехи. Правда, это лишь только в том случае, если они поддерживают между собой связь и сообщение. Но судя по тому, что они очень уж усердно пытаются помешать продвижению кораблей с полотов на территорию фронтира, то связь эта у них есть. Но и это еще не все. Один или два левиафана не смогли бы наделать большого шума и проверить очень уж огромную территорию. Но коли их задержали именно тут, то уверены, что сил, которыми обладает флот, будет достаточно для того, чтобы найти искомое. И отсюда следует очень уж неутешительный вывод. Первое. Среди тех, кто прибыл с флотом, есть вампиры. И второе. Сейчас тут должно быть столько поисковых отрядов, каждый из которых по определению должен сопровождаться как минимум небольшой группой вампиров, что то, что мы на них до сих пор не наткнулись, является огромнейшим таким везением и удачей. Так, необходимо решать задачи по их приоритету. Зачем тут флот? Первое – защитить лииров. Второе – помочь Рикури-4. Третье – зачем тут вампиры? Ищут какой-то портал, который им так нужен, что они готовы перейти к открытой конфронтации со всем содружеством. Но пока для нас более приоритетная цель – это спасти лииров. Потом будем спасать свои шкуры вместе со станцией. Ну и на последнем шаге, вернее, это выползет на первый, так как флот сюда без этого никак не протащить, будем мешать вампирам. «Лиика может связаться со своими?» – посмотрел я на девушку. «Вернее, с Каларией». «Да», – удивленно поглядела она на меня в ответ. «Но зачем тебе?» «Тогда делай», — попросил я ее. «Это важно и очень срочно». Спалотка кивнула, и буквально через секунду на нас с экрана визора смотрела госпожа посол со станции Рикура-4. «У меня для вас плохие новости», — сразу перешел я к делу. «Я тебя внимательно слушаю», — сосредоточилась посол, хотя по ней не было особо заметно, меняется ее лицо или нет. Например, Лиика была более живой и эмоциональной, и это мне нравилось гораздо больше, чем эта всегда спокойная маска. «Среди ваших есть вампиры», — сказал я ей, «но пока они не знают о ваших соотечественниках, живущих тут». «Что?» — пораженно посмотрела на меня Спалотка. Зря я подумал о том, что маска спокойствия на ее лице может держаться вечно. Вот только что она и слетела. Этого не может быть! Лиика, которая тоже слушала меня, также сидела с пораженно раскрытыми в пол лица глазами. «Может», — уверенно ответил я. «Иначе как бы они узнали об особенностях ваших», слово «ваших» я специально выделил голосом, «кораблей». Девушка некоторое время продолжала смотреть на меня изучающим взглядом. «Ты в этом уверен?» — спросила она. «Уверен», — кивнул я головой в ответ. «Именно поэтому тут и собрался флот агарцев. Догадайтесь, кто его сюда загнал. Я тут хорошенько расспросил Лиику, чтобы проверить и подтвердить кое-какие свои выводы, и потому более чем уверен в их правильности». «Но почему?» — посмотрела на меня посол. «Наши корабли не намного мощнее тех же крейсеров Минматар, только маневреннее и быстрее, а мы сами теми силами, что были присланы сюда, вряд ли обеспечили бы большой перевес тут, на территории фронтира». «Все верно», — согласился я. «Только вот есть одна проблема», — и я поглядел в глаза Каларии. «Возможно, они не хотят пускать вас по другой причине. И это не потому, что вы сможете стабилизировать обстановку тут, а потому, что они сами не желают того, чтобы тут воцарился порядок. Им необходима возможность свободного перемещения». «Но зачем?» — все еще вопросительно смотрела на меня девушка. «Затем, что и они прячут от вас тут что-то, что не хотят, чтобы вы нашли. И они более чем уверены, что вы это сможете сделать, если тут окажется этот ваш флот. Вернее, не весь флот, а некоторые ваши корабли». И я вгляделся ей в глаза. «Например, такие, как разведчики». Посол задумалась. «Да, я поняла тебя». «Хорошо», — кивнул я. «Теперь дальше. Вы наверняка уже кому-то сообщили о найденных лиирах. Но эта информация, судя по всему, пока еще не дошла до ушей противника». «Почему ты так решил?» «Вы все еще на станции, и мы спокойно разговариваем с вами». «Поняла», — кивнула в ответ Спалотка. «Я же продолжил. Надо сделать так, чтобы эта информация никуда дальше и не ушла. Кроме того, и я поглядел на Каларию, среди ваших есть шпион, о котором вы, похоже, и не догадывались. Его или их, если их несколько, необходимо вычислить и найти». «Я это уже поняла», — кивнула мне девушка. «Хорошо», — подтвердил я. «Теперь еще кое-что», — и я поглядел на Каларию. «Я тут случайно от Лиики узнал об ее предшественнике». Посол посмотрела на меня с вопросом во взгляде. «Так вот», — продолжил спрашивать я, — «меня больше интересует не он сам, а тот артефакт, что он перевозил». И я поглядел прямо в глаза Каларии. «Откуда он у вас?» И, заметив, как слегка расширились ее зрачки, понял, вот оно. «Ни черта это не артефакт Спалотов, хоть он и определялся как их изделие. Это лишь маскировка». «Где вы его нашли?» — задал я ей свой вопрос. «Мне нужны координаты сектора, откуда вы его притащили. Что-то подсказывает мне, именно туда нам и необходимо попасть». «Не знаю, откуда ты все это узнал, но нашли его не мы», — негромко ответила Калария. «Мы его лишь перекупили у шахтеров и после этого отправили для исследований в один из наших институтов. Но, как ты уже знаешь, по дороге на корабль его перевозящий напали пираты». «Понятно», — кивнул я. «Это и правда многое объясняло. Например, то, что подобный артефакт мог видеть кто-то другой и узнать его по тому описанию, что выдали шахтеры, продавшие его с полотом. Но главное, они наверняка должны были еще и определиться с тем местом, где этот артефакт был найден. Или... черт, точно! В самом месте ничего не оказалось, но тот портал, что им нужен, наверняка где-то рядом. И вампиры почему-то уверены в этом. Возможно, они знают, кому принадлежал этот артефакт, или что он делает. «Вы знаете, где он был найден?» — спросил я у Каларии. «Да», — кивнула она, и переслала мне координаты сектора. «Но только там больше ничего нет, мы это уже проверили», — сказала она. «Все верно», — согласился я, и тут до меня дошло. «Этот артефакт ищет порталы, но почему не может быть два прыжка. Один маленький, который приводит в то место, которое и пытаются разыскать. Именно поэтому вампиры и уверены, что этот портал где-то тут, поблизости. Скорее всего, тот артефакт и был вытащен оттуда, куда они и стремятся попасть. Потому они и узнали об этом. Получается, что и мы ищем портал. У них нет возможности искать именно порталы, и потому они проверяют все пространственные аномалии. А вот у спалотов такая возможность есть, и вампиры уверены, что даже один корабль с возможностью поиска порталов справится с этой задачей. А значит, и диапазон проверки нужных нам секторов не так и велик. Их должно быть от силы 9, не больше. Это и есть тот пространственный куб. Черт, нужно спешить. «Спасибо», — быстро сказал я Каларии. «Теперь я точно знаю, как вам помочь», — и я усмехнулся. «Не буду больше вас задерживать. У всех свои дела. Ищите шпионов и тащите сюда свои группы. Мы же пока займемся местными проблемами». «Хорошо», — кивнула спалотка в ответ. «Да, кстати», — и она посмотрела на меня. «Как хоть у вас там дела и обстановка? А то Араш интересовался, да и аграфы беспокоятся. Они хотят подтягивать сюда свои силы». «Хм, странно. А почему эта информация о происходящем все еще не докатилась в обратную сторону?» «Нормально», — спокойненько так пожал я плечами. «Всего лишь 2/3 флота агарцев с одной стороны, но и мы по другую сторону фронта». «Сколько?» — глаза Каларии увеличились практически в 2 раза. 2/3 флота, может, чуть больше», — усмехнувшись, повторил я. Резко замер. Только тут до меня дошло, и картинка начала складываться. И почему прошла Деза, и почему до сих пор спалоты не готовятся к полномасштабной войне? «Кстати», — решил все-таки уточнить я, «а кто вам передал сообщение о численном составе противника?» «Один из капитанов», — посмотрела на меня спалотка. «А что? Кажется, я знаю, где окопался один из наших противников», — пробормотал я. «Только вот странно, почему они все еще не берут под контроль планету и тот сектор. Этого я не понимаю. Неужели они все еще не знают об этом?» «Так никто не знает», — пояснила девушка и продолжила. «Что тут происходит на самом деле? Скорее всего, командующему флотом сообщили лишь о том, что он и его корабли — это наше усиление в этой части фронтира, и все». «Хм, а вот это уже интереснее. Дезу могли ведь спустить и выше, а ваш капитан был лишь передатчиком. Но о ней сообщил точно тот, кто располагает всеми сведениями о состоянии дел. А значит, он тут, вместе с вашим флотом». Я задумчиво уставился в экран визора, расфокусировавшимся взглядом. К тому же с полотом так и не ушла информация о реальном положении дел. «Да, это все подтверждает». «Высоко он забрался», — мысленно оценил я диспозицию. «Командующий флотом — это не хухры-мухры». Но был и положительный момент. Коль этот вампир до сих пор не знал про лииров, то получается, что это самый высокопоставленный агент, что и был среди спалотов. «Вот почему тут так вовремя появился флот агарцев», — пробормотал я, размышляя. «Их предупредили, и они успели собрать силы». После чего взглянул на спалотку уже более осмысленно. «Ваш предатель, скорее всего, тут, так что флот ни в коем случае нельзя пускать к планете. Ну, а потом мы его вычислим. Есть у меня одна идейка, как это сделать. Про главнокомандующего я говорить не стал, вдруг не поверят. Сможешь их задержать в секторе, пока мы не вернемся?» «Сделаю», — серьезно кивнула мне Калария в ответ, а потом удивленно посмотрела на меня. «Но ведь там агарцы. Они скоро потеряют интерес к этому месту», — уверенно произнес я. И почему-то я полностью поверил в свои последние слова. «То, что нужно вампирам, действительно могут разыскать левиафаны. Но не простые, а те немногие, у которых есть имя. И у нас есть один такой. Это я уже определил. Анчар мог искать порталы, но кроме него это мог делать и я сам. Так что повоюем. Скоро», — повторил я и отключился. А сейчас нужно было действовать.